бывает так прекрасно, что мысль о том, что всему этому может прийти конец, способна причинить невыносимую боль. Ты сидел у меня на коленях тихонько, как мышка, и я спросил, что бы ты выбрал, Георг, если бы существовала высшая сила, позволившая тебе сделать такой выбор? Можно же себе представить, что в этой большой и загадочной сказке действует космическая фея. Выбрал бы ты для себя земную жизнь, неважно, долгую или короткую, через 100 тысяч или через 100 миллионов лет? Я несколько раз тяжело вздохнул, а потом твердо сказал: «Или ты отказался бы участвовать в этой игре, потому что тебе не нравятся ее правила?» Ты по-прежнему сидел неподвижно у меня на коленях. Кто знает, о чем ты думал. Ты был живым чудом. Мне показалось, что от твоих белокурых волос пахнет мандарином. Ты был светлым ангелом из плоти и крови. Ты не заснул, но молчал. Уверен, ты слышал все, что я говорил. Но мне не было дано угадать, что творится в твоей душе. Мы сидели, прижавшись друг к другу. И вместе с тем расстояние между нами вдруг стало непреодолимо большим. Я еще крепче прижал тебя к себе. Наверное, ты подумал, что я хочу согреть тебя. И тут я предал тебя, Георг. Я заплакал. Я не хотел. Я сдерживался изо всех сил. Но я заплакал. В последние недели я часто задавал себе этот вопрос. Выбрал бы я жизнь на земле, прекрасно зная, что неожиданно лишусь ее, может, даже в угаре опьянения ею. Или с самого начала предпочел бы с благодарностью отказаться от этой рискованной игры «возьми и передай дальше». Ведь мы приходим в мир только один раз. Нас впускают в большую сказку, но снип-снап-снюте, и сказки конец, как говорил великий сказочник. Нет, я не знаю, каким был бы мой выбор. Думаю, я отказался бы играть на этих условиях. Может, я вежливо отклонил бы приглашение побывать в этой сказке, зная, каким коротким будет мой визит, а может, даже и невежливо. Может, я закричал бы, что сама постановка вопроса так коварна, что я не желаю больше слышать об этом. Я и раньше знал, а сейчас, сидя на террасе с тобой на коленях, я был совершенно уверен, что отказался бы от этого предложения. Но если бы я предпочел не соваться в эту сказку, я бы так и не узнал, от чего отказался. Понимаешь? Так уж бывает с людьми. Иногда для нас хуже потерять что-то дорогое, чем вообще никогда не иметь этого. Ведь если бы апельсиновая девушка не сдержала своего обещания, и мы с ней не виделись бы каждый день после ее возвращения из Севильи, для меня было бы лучше никогда не встречать ее. И как ты думаешь, Золушка согласилась бы поехать во дворец под видом принцессы, если бы она знала, что эта игра продлится только неделю? Каково ей было бы вернуться к совку для золы и кочерге, злой мачехе и безобразным сестрам? Но теперь, Георг, твоя очередь отвечать. Именно там, когда мы сидели под звездным небом, я решил написать тебе это длинное письмо. Когда я вдруг разразился слезами, я плакал не потому, что знал, что должен покинуть тебя и апельсиновую девушку. Я плакал потому, что ты еще так мал, потому что мы с тобой никогда не поговорим друг с другом по душам. И я спрашиваю опять, Что ты предпочел бы, если бы у тебя был выбор? Короткую жизнь на земле, чтобы потом вскоре, быть может, всего через несколько лет, оказаться вынужденным все покинуть и никогда не вернуться обратно? Или отказался бы от такого предложения? Других возможностей нет. Таковы правила. Если ты выбираешь жизнь, ты выбираешь также и смерть. Но обещай мне, что как следует поразмыслишь над этим вопросом, прежде чем ответишь. Может, я задаю тебе слишком трудный вопрос? Может, слишком многое открываю тебе, не имея на то никакого права? Но мне так...